Содержание. Михаил Цыпкин. Об отце. Страница 5. Лето в Бадене. Роман. Страница 25. Мост через Нерыч. Повесть. Страница 197. Нор-Артакир. Повесть. Страница 310. Запах жженых листьев. Страница 419. Третий вопрос. Страница 457. Похищение Собинянки. Страница 472. Праздник, который всегда со мной. Страница 476. Последние километры. Страница 482. 10 минут ожидания. Страница 487. Попутчик. Страница 498. Качели. Страница 508. Сделка. Страница 514. Вверх по реке. Страница 546. Ваше здоровье. Страница 550. Тараканы. Страница 561. Аве Мария. Страница 586. Из записок патологоанатома. Страница 606. Проводы. Страница 616. Шехерезада. Страница 620. Сюзан Зонтак. Любить Достоевского. Страница 627.